Глава 7. Партнеры или друзья. Южное побережье. Францезелин. Особняк Риттера располагался в восточной части города. Уже на подъезде Францезелин видела белые мраморные стены и 4 одинаковые колонны, уходящие ввысь на 3 этажа, широкие панорамные окна, крышу, огороженную перилами из черного железа, за которой возвышались стены еще одной комнаты. Стражники открыли ворота, пропуская машину на территорию особняка. Вблизи дом казался еще больше, своего рода мини-замок. Остановив машину, секретарь любезно открыл ей дверь и проводил внутрь по аккуратным ступенькам, мимо колонн внутрь особняка. В гостиной ее встретил сам маркиз Адриан Риттер. Это был мужчина средних лет в черном официальном костюме с серебром в густых волосах, собранных сзади. «Доброе утро, Францезелин. Рад, что вы ответили на мою просьбу». Вежливо поздоровался маркиз, жестом руки предлагая занять место на диване напротив него. Франц закатила глаза. Она едва с кровати встать успела, как ее привезли сюда по особому приглашению. «Можно подумать, вы оставили мне выбор», — пробубнила Огненная, встречаясь взглядом с Адрианом. «Выбор есть всегда, даже когда к вам проявляют излишнюю настойчивость», — ответил маркиз. Францезелин только покачала головой, но комментировать не стала. «Так что вы хотите мне сказать? И к чему такая срочность?» — вернула его к теме Франц. После ночных событий глаза страшно слипались, но она была вынуждена еще слушать пафос маркиза. «Поскольку воды Южного побережья ограничат с нейтральными водами Араис, что разрешают передвижение всем проплывающим кораблям, архипелаг здесь очень уязвим. Наши недруги с Востока могут использовать их и вторгнуться на наши земли», — начал издалека маркиз. «Я это прекрасно понимаю, но что вы хотите от меня и моих охотников?» — откинулась Франц на спинку дивана, скрестив руки на груди. «Я слышал, что вы смогли приручить пепельных своей силой», — очень двусмысленно сказал Адриан, и она округлила глаза. Ночь едва прошла с тех пор, а он уже был в курсе того, что произошло в кратере. «Это как посмотреть», — буркнула Огненная. «И все же, юг снова ожил для людей. А я хочу, чтобы вы использовали пепельных для защиты от потенциального вторжения на земли архипелага, а не уничтожали их». Голос маркиза был настолько спокоен и хладнокровен, что в голове не укладывалось, что он говорит об угрозе жителям. «Что, простите, вы сказали?» Францезелин моментально подорвалась с места. «Наши принцы сейчас не могут отдавать приказы, так как Вильхрейм уже в Альгоре, и неизвестно, когда архипелаг снова обретет законного представителя. Я хочу с вами сотрудничать, Францезелин, а не враждовать. Архипелаг — могущественное государство, и даже с отсутствием законного короля наши союзники не рискнут менять договоры, ведь иначе навредят себе сами, а враги из Тенебрис не хотят начинать новую войну. У них и своих проблем хватает». «Так почему же за малый шанс угрозы я должна ставить под удар жизни людей?» «Ваши охотники держатся только на жаловании, которое вам ежемесячно выплачивает корона через меня». Адриан надменно смерил ее взглядом. «Из этого жалования распределяется оплата охотникам, а также необходимое оружие и обслуживание транспорта. Без этого жалования все полетит к демонам». «Вся система, что она создала, и неизвестно, к скольким смертям это приведет». «Вы не посмеете!» — сквозь зубы прошипела Францезелин, и огонь в камине вспыхнул моментально. Адриан окинул его взглядом, но остался невозмутим. «Если вы мне не оставите выбора, Францезелин, то, поверьте, сейчас это в моей компетенции. Орден Благословенных Стражей уже давно потерял свой статус и влияние. Мое слово против вашего. Подумайте, что вам выгоднее терять и чем лучше пожертвовать, ведь у вас каждая жертва во спасение, не так ли?» Францезелин сжала кулак, потушив пламя в камине, и взяла эмоции под контроль. «Я подумаю над вашим предложением и дам вам свой ответ. Не провожайте». Францезелин как можно вежливее растянула каждое слово, но эта вежливость источала яда куда больше, чем импульсивные крики и возмущение. Покинув особняк, Францезелин неторопливым шагом направилась по улицам города, рассматривая пожелтевшие листья деревьев, небо, что затягивали грозовые облака, черные ткани, закрывающие зеркала, и герб золотой жар-птицы с расправленными крыльями на синем фоне династии Лас-Морен на высотных каменных домах. Она видела мужчин и женщин с улыбкой на лице, играющих в классики детей. И теперь на ее плечи упало решение, как их не подвергнуть опасности. Ее задача — защищать прежде всего людей, архипелаг, и только потом уже вмешиваться в политические конфликты и помогать короне. На светофоре рядом с ней остановился автомобиль. Францезлин уже хотела перейти к другому пешеходному переходу, но стекло переднего пассажирского сиденья опустилось вниз, и она встретилась со взглядом мужчины с жетоном наемника на груди. «Францезлин Гриндевальд!» Франц оглянулась по сторонам, видя, как назло, только пустую улицу, и, обернувшись обратно к автомобилю, кивнула. «Есть разговор», — в приказном тоне сказал мужчина с гетерохронией. «В машину я к вам не сяду», — отмахнулась Огненная, скрестив руки на груди. «Это касается Эшли Амрейс». Сердце в груди учащенно забилось, но Францезлин постаралась сохранить безразличие на лице. «Насколько мне известно, она Марли, так что вы что-то напутали». Снова Огненная сделала попытку отвертеться. Не нравился ей этот мужчина. «Я знаю, что она жива, и знаю, что вы помогли ей сбежать, устроив поджог в башне пламени и ветра». Мужчина показал жетон наемника. «Не понимаю, о чем вы...» Франц попятилась назад, слыша стук собственного сердца и чувствуя слабую, но давящую боль в голове. «Нельзя соглашаться и подтверждать, что они сделали. Это будет признанием покушения на королевскую семью». «А я вот вижу, что ты все понимаешь», — медленно проговорил наемник, прищурив взгляд. «Я не видела Эшли, когда посещала королевский дворец, и каждое мое посещение фиксировалось стражниками и пропуском в королевскую библиотеку. Можете сами это проверить». Сделала она еще одну попытку оправдать себя. «Я уже это проверил. Пламя, охватившее дворец, было волновым, и пока мы говорим...» Наемник показал небольшой прибор с двумя неровными линиями, синхронно изгибающимися на экране. «Датчик распознал совпадение тех волн с твоими. Садись в машину, Гриндевальд!» Уже приказывал мужчина. Франц упорно продолжала стоять на месте. Наемник устало выдохнул. «Прошу, давай пропустим ту часть, где я силой заталкиваю тебя в машину или похищаю тебя с твоей кровати и все равно получаю желаемое. Если ты не хочешь, чтобы принцесса в дальнейшем случайно пострадала или пока твои охотники не начали пропадать без вести, садись в машину». Рекина. Голова кружилась, постоянно тошнила. Кости в руках и ногах болели. Сознание то пропадало, то свет сквозь маленькое окошко ударял по глазам, заставляя проснуться. Казалось, даже был жар. Хотелось пить. Найдя в себе силы подняться, Рекина, облокачиваясь на стену, несмотря на черные блики и белый шум перед глазами, выбралась из маленького подвала, где стояла стиральная машина и валялась куча тряпок, в которых она проснулась. Пробравшись на кухню, только сейчас понимая, что находится в доме Франц, дрожащими руками открыла кран и жадно делала глоток за глотком, чувствуя, как прохладная вода стекала по подбородку, пропитывая ткань плаща и кофту под ним. «А вот и наш недопартнер», — раздался за спиной противный голос Германа. «Чего явилось-то?» Обернувшись, Рекина заметила обожженную ладонь его левой руки с толстым слоем мази поверх. Похоже, ему прилично досталось, но это только вызвало смех. «А вот и наш недоохотник!» — в тон ему огрызнулась Рекина. Умываясь водой из крана, тень чувствовала облегчение. Теперь не отказалась бы от горячей ванны, чистой одежды и еды. Вот за еду сейчас убила бы. «Лучше скажи, что у вас есть покушать!» Отвернувшись от Германа, Рекина по-хозяйски открыла холодильник, но Герман захлопнул его прямо перед ее носом. «Для тебя ничего, нахлебница!» Какое-то время они сверлили друг друга взглядами. «Не беси меня, а то к ожогу добавится еще и лишняя дырка в теле!» Тихо, но отчетливо сказала Рики, снова открыв холодильник, но Герман закрыл его собой. «Хочешь бесплатной еды? Иди в часовню небожителей. Там кормят бездомных и бесполезных, а здесь все работают!» Грубо ответил охотник, нахмурив густые брови. «Все, кроме тебя, не так ли?» Рекина скрестила руки на груди. «Я так-то Франц по всем кристаллам и датчикам волн ищу. А где ты была двое суток? Вопросом на вопрос ответил маг Мол, не склонив голову в бок. «Еще и воняешь, как бездомная собака!» «Сколько, ты сказал, прошло?» Рики невольно отступила назад, упираясь в столешницу. «Ого!» Опустив взгляд в пол, она прокручивала в голове краткие моменты, когда приходила в себя и снова засыпала, погружаясь в кошмары. «Если скажешь, где Франц, так и быть, накормлю бездомную и бесполезную». «Если не заткнешься, язык отрежу», — прошипела Рикина, но все же задумалась. Тень помнила, что группа с Франц ехала домой, но больше ничего о ней не знала. «Вот смотрю на тебя и думаю, зачем Францезелин тебя сюда привезла? Еще и партнером своим назвала». Герман задумчиво поглаживал подбородок. «С пепельными не помогаешь. Францезелин бросила, 2 дня вообще была неизвестно где. А теперь даже не пытаешься сделать вид, что переживаешь за нее. А Франц полночи тебя ждала». «Я рада за нее. А от меня ты чего хочешь?» — вспылила Рикина хриплым голосом. «Чтобы ты хоть раз показала, зачем тебя сюда пустили, и помогла ее найти», — повысил тон Герман. «Лови идею. Следите за вашими пепельными. Они на нее клюют, как крысы на хлеб в масле», — ядовитым хрипом ответила Рики. «Думаешь, ты одна такая умная? Не работает это, мы уже проверили. Скорее всего, Франц скрыт, а значит, хоть раз в своей убогой жизни ты поможешь». Тон Германа стал снисходительным. «Убогой!» — прошипела тень, рука сорвалась, прежде чем успела понять, что произошло. Маленькая тонкая стрела вылетела из-под рукава левой руки, застряв в двери холодильника рядом с лицом Германа. На его щеке выступила тонкая красная полоска. «У тебя с головой проблемы!» — зло оскалился Герман, но Рикина слышала его уже как будто вдалеке. Воспоминания о прошлом накатывали на нее волной, утаскивая на дно. Тяжелая ладонь легла на плечо, и, словно отмерев, Рикина отпрыгнула в сторону гостиной, часто хватая воздух губами. Ее все еще трясло. «Больная!» — хмыкнул Герман, стирая кровь со своей щеки. «Еще раз так меня назовешь, клянусь небожителями, и следующая стрела прилетит тебе в голову!» Тихо сквозь зубы прохрипела Рикина, на краткий миг встречаясь с большими сине-зелеными глазами Германа. «Не ожидал, что ты настолько ранима», — рассмеялся он по-другому, без прежней злобы. «Неожиданно». Рикина кивнула. «Так ты точно Франц не видела?» — снова вернулся к теме Герман. «Если бы пропала я, никто бы не стал искать даже Франц?» — задалась вопросом Рикина. «Хотя она полночи меня ждала. А на следующий день пропала. Может, Францезелин все-таки пошла меня искать, и что-то случилось?» Эта мысль неприятно отозвалась в сердце скребущим чувством. В потерянных землях приходилось сотрудничать с некоторыми одиночными существами, на которых другие группы монстров также открывали охоту. Отвечать на помощь и искать друг друга было обязанностью временного перемирия. «Ладно, я помогу ее найти», — шикнула Рикина Германа. «Надеюсь, водить ты умеешь? Ибо город большой, а сквозь ваши стеклышки я ничего не увижу». Герман улыбнулся и протянул из холодильника большое зеленое яблоко. «Это аванс», — хмыкнул парень, закрыв дверь холодильника. «Какая неслыханная щедрость!» — ядовито прыснула Рики, но демонстративно откусила яблоко и пошла к выходу за охотником. «Почему ты о ней так беспокоишься?» — спросила Рикина, когда они уже ехали по улицам города на машине Францезелин. Герман уверенно вел и одной рукой, хотя на такой маленькой скорости это не должно быть сложным. Рикина, не отрываясь, смотрела по сторонам, разглядывая дома, крыши, всматриваясь буквально во все. «Я был стражником, когда все это началось. Пытался драться своими силами, но начальству не нравилась самодеятельность. Я потерял семью, а Франц дала возможность отомстить и спасти других». Любой другой на ее месте проявил бы сочувствие или хотя бы сделал вид, что ему жаль. Рикине же было плевать. «Понятно», — еле слышно ответила тень. «А ты чего сюда увязалась за Францезелин?» — спросил в ответ Герман скорее из вежливости, чем из реального любопытства. «Скучно стало». «Говорю же, бесполезная, бездомная», — улыбнулся маг, а вот Рике это смешным не показалось. Рикина смотрела на Германа, испытывая его взглядом, но прямо за ним заметила всплеск огня, возвышающегося над домом. «Ты это тоже видишь?» — спросила Рики, подавшись туловищем вперед. Герман оглянулся и перевел на нее подозрительный взгляд. «Вижу что?» — переспросил он и снова обернулся к окну. «Это Франц. Езжай за тот дом!» Герман вдавил педаль газа и поехал в указанном направлении. Едва Мак остановил машину, сразу достал телефон из кармана, что-то пытаясь сделать одной рукой. «Серьезно?» — возмутилась Рикина. «Быстрее! Времени нет!» Сорвалась она на него и побежала за вспышкой огня. Подняв голову, она увидела, что отблеск идет откуда-то с крыши. «Тьма, тьма, тьма!» — прошипела тень и забежала в подъезд. Шаги Германа слышались позади, но успешно ее нагоняли. Забежав наверх многоэтажного здания, Рикина встретила только запертую дверь крыши. «Отойди», — приказал Герман. Рики послушно отошла, наблюдая, как охотник, разбежавшись, плечом ударяет дверь, но та даже не пошатнулась. Замка на двери не висело, но что-то еще все равно держало снаружи. «Пожарная лестница», — пробормотал Герман. «Она с другой стороны здания». Сердце быстро застучало в груди. Парень только сказал это, но Рики уже представляла, как падает вниз, и горький ком снова подошел к горлу. «Идем», — согласилась девушка и первая побежала вниз. Тень не хотела, чтобы он знал ее слабость, ее страх. Кто угодно, только не Герман, нет. На улице Герман, бросая взгляды на крышу, пытаясь разглядеть то, что скрыто волнами, бежал вперед. Рикина, следуя его указаниям, добралась до железной пожарной лестницы, уходящей на крышу дома. Биение сердца в груди заглушало все остальные звуки. Руки предательски задрожали, поэтому пришлось скрестить их на груди и кинуть взгляд на охотника. «Я ее нашла, дальше сам», — как можно безразличнее произнесла Рикина. Герман забрался на первую ступеньку, смирив ее осуждающим взглядом, но после улыбнулся. «Рики, не бойся». Парень спрыгнул с лестницы, пропуская ее вперед. «Я подстрахую». Стиснув зубы, Рикина тоже смерила его враждебным взглядом и все же полезла вверх, всеми силами пытаясь не смотреть вниз. Но разум настойчиво рисовал картину, как она падает, разбиваясь насмерть. С каждым этажом дышать становилось труднее, и слезы невольно стекали по щекам. Кто сказал, что если постоянно делать то, чего боишься, то страх отступит? Это работает, если не знаешь, чего бояться. А Рики прекрасно знала, как стремительно земля может приближаться. Добравшись до самого верха, Рики услышала голоса и замерла, рукой дав указание Герману. По телу бегали мурашки электрическими импульсами, руки немели. Да что там, ей казалось, что она даже ног не чувствует. Выдохнув, Рикина старалась перебороть свой страх, представив, что находится не выше первого этажа. Тень полезла на каменное ограждение, встретившись с разноцветными глазами на круглом лице, с густой щетиной и тонкими очками, прямо перед своим лицом. «А вот и первые спасители!» Голос мужчины сковал тело Рикины подобно железным цепям. Наемник толкнул ее от себя. Тень потеряла равновесие, и свободное падение окутало ее уже знакомым страхом за собственную жизнь. Францезелин. Закатное солнце мягко освещало вершины вулканов за городом, открывая вид с крыши на кусочек города. Пересохшие губы больно трескались от сухого горячего воздуха. Веки то открывались, то снова закрывались от нахлынувшей головной боли. А еще хотелось пить. Мышцы в руках и ногах затекли от длительной неподвижности. Попытки пошевелиться и призвать спасительное пламя не увенчались успехом. Веревки на руках и ногах будто стали туже. Хотелось кричать во весь голос, но вышел только слабый, тихий хрип. Хотелось уйти за грань. Франц чувствовала каждую искру внутри своих легких. Пламя выжигало ее изнутри под действиями прибора наемника. Оно влияло на ее магию и не позволяло уйти в стихию. Однако, закрывая глаза, Франц проваливалась в темноту, где находились их двери, где она звала на помощь Дектона. За спиной хлопнула железная дверь. Тяжелые шаги быстро приближались. Вскоре тень упала на девушку, загораживая от раздражающих солнечных лучей. «Надеюсь, ты готова заговорить?» Наемник поднял ее подбородок, заставив взглянуть на себя. «Да», — в конце концов сдалась она. Францезелин не хотела предавать Эшли, говорить все о ней, да и снова вспоминать ужасы перед кровавой луной. Но сил бороться с наемником уже просто не было. Повелительница не могла уйти в стихию, не могла сжечь его дотла или изуродовать, подобно Киртану. Ухмылка коснулась ее лица. Она до сих пор помнила, какой шрам остался у руководителя лаборатории, или заместителя, или кем он там был. «Да», — тихо пробормотала Франц, — «я готова тебе рассказать все. Но сначала ты мне все-таки ответишь, для чего тебе все о ней знать. Почему именно Эшли?» Боль снова пронзила тело, подобно электрическому разряду, и снова огненный столб вырвался от нее в небо. «Вопросы тут задаю я». Прибор вновь пронзил плоть, вновь пламя и крик. «А я не каждый день друзей предаю!» Не удержавшись, повысила тон огненная, часто хватая губами воздух. «А ты не в курсе? Пророчество династии Лас-Морен уже исполняется. И если в его строках говорится об Эшли, я буду рад помочь миру избавиться от этой проблемы, пока она не стала больше». По спине прошел холодок, когда до нее дошел смысл сказанного. «Ты хочешь убить ее?» Снова боль и столб огня в небо. Франц видела, как наемник подошел к краю крыши. «А вот и первые спасители!» — сказал он Рекине, сталкивая ее вниз. Внутри все сжалось, но боль позволила ей уйти во тьму. Рекина. Запястье резко окутало мертвой хваткой, оттягивая плечо болью и хрустом костей, неприятно режущим по ушам. Было чувство, что вот-вот рука выскользнет из хватки, и тень снова полетит вниз. Но по инерции со всего размаху ее припечатало к лестнице. С губ слетел протяжный стон. Удержавшись за железные прутья целой рукой, Рекина жадно хватала воздух, а по щекам ручьем текли слезы. Ее силы потянули наверх. Не сопротивляясь, она прижалась к Герману всем телом. «Я держу тебя!» — сквозь гримасу боли проговаривал маг, крепче прижимая к себе девушку. «Держу, слышишь?» Только сейчас Рекина поняла, что он держал ее обожженной ладонью и не отпускал. По щекам все еще текли слезы. Высота была всюду. Она окружала ее, не выпускала из своих скользких объятий, и Герман держал ее, не позволяя сорваться вниз. «Надо лезть наверх», — строго сказал маг. Тень понимала это, но не могла себя заставить даже взглянуть в сторону крыши. «Рики, надо!» Герман тряхнул ее, как мог, в их положении. Медленно кивнув, Рекина полезла вверх, крепко зажмурив глаза. Рики чувствовала Германа почти вплотную позади себя, и это хоть немного, но успокаивало. Руки и ноги все еще дрожали и немели от ужаса. Она забралась на ограждение. С небес забили вспышки молнии, и одна попала в наемника. Тот закричал, но молния сквозь прибор в его руках рассеялась по крыше мелкими электрическими зарядами. Подавшись импульсу, Рекина выбила с размаху ногой прибор из его рук и в следующую секунду почувствовала сильный удар в живот. Тень упала на вывихнутое плечо, перекатившись несколько раз по поверхности крыши. Боль сдавливала плечо и почти всю руку. В глазах замелькали белые вспышки, воздух застрял в груди. Герман стрелял по крыше разрядами молнии, но наемник отражал его атаки и умудрялся уворачиваться. Францезелин, привязанная к стулу, вспыхнула, как спичка, и вышла из пламени, уже свободная от пут. «И почему раньше так нельзя было сделать?» — мысленно хмыкнула Рекина, поднявшись на ноги, стараясь не опираться на больную руку. Францезелин подняла прибор, который Рекина выбила из рук наемника, и пока Герман отвлекал его, Франц вонзила его в грудину мужчины острой частью. Герман с Рекиной застыли, переглянувшись друг с другом. Мужчина кричал во весь голос. Он то исчезал, то появлялся снова, то становился полупрозрачным. Франц вытащила прибор из его плоти и отошла назад, наблюдая, как мужчина упал без сознания. Ее грудь часто вздымалась. Наемник поднялся почти сразу, возвышаясь над огненной. Глаза пустые, кожа в свете закатного солнца казалась мертвенно-серой, вены посинели, просвечиваясь сквозь кожу. Рекина затаила дыхание, боясь издать хотя бы звук. Он напомнил ей монстров с потерянных земель. «Одержимый!» — нервно сглотнул Герман, и наемник со всего размаху ударил Францезелин, едва повелительница успела бы выпустить пламя из рук. Это все длилось секунды, но казалось, что целую вечность. Рекина, так и не двигаясь, наблюдала за тем, как одержимый приблизился к ней. Его глаза были направлены будто сквозь нее. Страшно даже вдохнуть лишний раз. Наемник, или то, что от него осталось, буквально растворился в воздухе.